Старый город Маттава лежит километрах в 40 к востоку от Алгонкин-Бэй у слияния рек Маттава и Оттава. Такое расположение еще во времена Самуэля де Шамплена привлекало желающих покататься на лодках и привлекает до сих пор. Самуэль де Шамплен, 1567-1635 годы, французский исследователь Канады, основатель Квебека. Июльские гонки на каноэ – излюбленные местные развлечения. Что же касается рыбалки, то окуни здесь буквально выпрыгивают из воды и просят, чтобы их поймали. Городок небольшой, жители его занимаются в основном обслуживанием тысяч туристов, приезжающих сюда летом, дабы насладиться видом здешних рек и высоких холмов, пожить в крошечных бревенчатых хижинах, прячущихся в лесу среди ручьев. Идеальное место для загородного коттеджа. Делором не отличалась особой чувствительностью к сельским красотам, но и она вынуждена была признать, что здешние ландшафты завораживают. Сквозь завесу дождя неясно вырисовывались зеленые холмы, сосновый аромат остро чувствовался даже в машине. Тут росли и виргинские сосны, и сосны Банкса. Шлейфы тумана струились от деревьев, никли к дороге, и она поблескивала, словно черная шелковая лента. По пути Делорм слушала новости. Новый мэр бодро вещал о зимнем карнавале, хотя до него оставался еще месяц, и оттепель уничтожила весь снег. Джефф Ментис с негодованием отвергал предложение либералов поднять налог на прирост капитала. Кроме того, давался портрет нового лидера Квебекской партии, а также довольно поверхностный анализ квебекской проблемы. Сколько Делорм себя помнила, Квебек всегда оставался в ее стране главной темой для обсуждения. Пресса и ученые-мужи вечно разглагольствовали о грозе, что никак не желает разразиться, о нежной буре во французско-английских взаимоотношениях. «В сам город не заезжайте», — наставлял ее Масгрейв. «Свернете направо, на Лафрамбуаз, сразу за автосалоном «Шевроле». «Если только я разгляжу этот автосалон», — пробормотала теперь Делорм. Она проехала еще около километра, и строение действительно появилось по правой стороне. Сделав поворот, она миновала лесной склад, склад досок, собачью конуру. Прозаические, неприглядные места, а в дождь здесь было особенно уныло и безотрадно. Слева показалась вывеска автосервиса «Джифильюб», а дальше видавший виды указатель «Сэнди Пойнт». Делорм вглядывалась в дождь, пытаясь высмотреть коттеджи среди сосен. Спустя несколько минут она достигла того места, которое можно было счесть концом дороги, и притормозила. Прямо впереди, совсем рядом, обнаружился почтовый ящик с надписью «Симмонс». Она стала медленно продвигаться по подъездной аллее. У подножия небольшого холма стоял джип «Ренглер». Делорм записала номер. А рядом с джипом располагался коттедж, напомнивший ей сказку о Гензеле и Гретель. Викторианский пряничный домик, обшитый розовато-лиловыми пластиковыми досками. Островерхая крыша блестела под дождем. Верхняя половина каждого окна была сделана из витражного стекла. Из каминной трубы поднимались живописные кольца ароматного дыма. Делорм вошла на сиреневого цвета веранду, отделанную резными деревянными панелями. Масгрейв назвал коттедж Симмонса кукольным домиком, и он попал в самую точку. На верхней ступеньке было чугунное приспособление для сдирания глины с подошв, а у входа висел бронзовый дверной молоток в виде львиной головы. Дверь отворилась, и на пришедшую глянул молодой человек в футболке и джинсах. Мисс Гейл была права, он действительно казался весьма мускулистым. Такое впечатление, что он проводит все свободное время в тренажерном зале. «Могу я вам чем-то помочь?» Волосы у него были длиннее, чем на снимке, который она видела в доме доктора Кейтс. Пшеничной бахромой они свешивались на лоб. Без формы конной полиции он казался гораздо меньше ростом. Но даже несмотря на домашний наряд, выглядел он аккуратным, подтянутым. Джинсы и футболка были выглажены. Крейг Симмонс. Делорм предъявила свой значок. Детектив Лиз Делорм, полиция Алгонкин-Бэй. «А вам не кажется, что вы сейчас находитесь вне границ своего округа? Можно мне на минутку войти? На улице довольно мокро». Симмонс придержал ей дверь. На севере провинции Онтарио существуют две разновидности владельцев загородных коттеджей. Для одних коттедж служит чем-то вроде подвала, и они набивают его всяким мусором, охромевшими диванами, креслами, которые продрали кошки, видеомагнитофонами, знававшими лучшие времена, и прочими вещами, которые уже не хочется держать в городе. Другие владельцы относятся к коттеджу как ко второму дому. и стараются сделать его как можно уютнее и гостеприимнее, иногда тратя на него больше денег, чем на свое основное жилище. К этим двум видам Делорм теперь добавила третий – обитателей царства грез. Дом Симмонса призван был сохранить дух викторианской эпохи, в действительности никогда не существовавшей. Этот дух ощущался в бронзе канделябров, травленном стекле буфетов, тюле занавесок, в мерцании расшитых бисером абажуров, в блеске серебряной сахарницы и напольных ходиков, отстававших на добрых полчаса. Над массивным дубовым столом висела, покрытая бурыми пятнами, фотография королевы Виктории, любовно вставленная в косоугольную рамку. «Здесь жила моя мать», — сказал Симмонс, обводя рукой обстановку комнаты. «Однажды здесь все переменится, клянусь. Садитесь». Он указал на ряд кресел, каждое из которых было украшено сложными оборками. Делорм решила не тратить время на пустые любезности. «Капрал Симмонс, я знаю, что вы служите в садберийском отряде королевской конной полиции. Что вы делаете здесь, в Маттаве, в это время года?» «Мне позвонили из ПДПО, сообщили, что мой коттедж обокрали. В этих местах была целая серия краж, но в доме, мне кажется, все в идеальном порядке. Они взломали лодочный сарай, взяли сдвоенный лодочный мотор Мерк-95. «А где вы были вчера вечером?» «Вчера вечером? Я все время был здесь. А в чем дело?» «Все время? Чем вы занимались?» «Красил стены в спальне. Я подумал, раз уж я все равно здесь, так не буду терять время. Это заняло почти весь вечер. Потом посмотрел окончание хоккейного матча». «А что, это имеет какое-то отношение к вашему расследованию?» «Кто выиграл?» — поинтересовалась Делорм. Капрал явно больше привык задавать вопросы, чем отвечать на них. Вопрос, казалось, поразил его. Он приоткрыл рот, снова закрыл, посмотрел в сторону. «Матч», — напомнила Делорм. «Вы сказали, что смотрели хоккей». «Победил Детройт 5-4». «Верно», — отметила про себя Делорм. «Но алиби такого типа виновные придумывают себе постоянно». «А вы точно не заезжали к Уинтер Кейтс?» «Заезжал к Уинтер? Нет, честно говоря, я у нее не был. Но мы виделись до этого днем. Да, я знаю, и у вас произошла ссора». «У нас произошел разговор. Послушайте, детектив, вы сейчас вторгаетесь в мою личную жизнь. Откуда вы вообще узнали, что я знаком с Уинтер? К чему вы клоните?» «По меньшей мере, один свидетель утверждает, что вы с ней разговаривали на повышенных тонах, сердито и раздраженно. Будете отрицать?» «Уинтер разозлилась на меня за то, что я пришел к ней на работу». «Но вы были вынуждены, верно? Она не оставила вам выбора, она не отвечала на ваши звонки». Сдерживаемый гнев на лице Симмонса сменился страхом. «Что-то случилось с Уинтер? Какое-то происшествие?» «Это вы мне должны сказать, мистер Симмонс». «Я понятия не имею, о чем вы. Скажите только, у Уинтер все в порядке?» «Уинтер Кейтс никто не видел со вчерашнего вечера. Ни коллеги по больнице, ни пациенты, ни родители». «Она же врач, ее могли срочно куда-то вызвать». «И что же это мог быть за срочный вызов?» «Ее машина на месте». Услышав это, Симмонс, как ей показалось, вздрогнул. «Говорю так, словно что-то выпрашиваю», — процитировал Делорм по памяти. «Ты обращаешься со мной хуже, чем с незнакомым человеком». «Очень выразительно сказано, вам не кажется?» Симмонс покраснел и, как почувствовала Делорм, не от смущения. «Вы намекаете, что я мог причинить Уинтер зло?» «А где она, капрал Симмонс?» «Я готова предположить, что вы вполне могли опять явиться к ней без приглашения. Похоже, у вас есть такая привычка. Она не отвечала на ваши звонки, вышвырнула вас из своего кабинета, и вот вы решили сделать так, чтобы она вас, наконец, выслушала. Она считала, что между вами все кончено, но вы не могли с этим примириться». «Да кто вы такая?» — возмутился Симмонс. «Вы ничего обо мне не знаете». «Где она, мистер Симмонс?» Он был совсем низенький и, наверное, едва-едва прошел в конную полицию по ростовым стандартам, но сейчас он ухватился за край дубового стола и сделал резкое движение, от которого тот мгновенно перевернулся. В воздух взметнулись деревянные ножки в виде львиных лап. «Полегче», — попросила Делорм, стараясь не показывать своего ошеломления. «Просто ответьте на мой вопрос». «Кто вы такая?» — повторил Симмонс. «Паршивая недоучка из лягушатников. Вы ведь именно так получили эту работу? Старая добрая квота на двуязычных сотрудников? Скажите-ка, как вам удалось сдать в Эйлмере основу рукопашного боя? Мы говорим не обо мне, мистер Симмонс. Пропала ваша девушка, ваша бывшая девушка. И у вас нет алиби. По правде говоря, рукопашный бой Делорм пришлось пересдавать. И все равно она еле-еле набрала нужные баллы. После этого она много часов занималась с персональным тренером, но, конечно, она все равно не решилась бы вступать в схватку с разъяренным лошадником. Может быть, достать пистолет? Интересно, притворяется он или действительно обезумел от бешенства? «Капрал Симмонс», — произнесла она, — «мне достаточно услышать от вас простое «да» или «нет». Вам известно, где в данный момент находится Уинтер Кейтс?» Симмонс шагнул к ней. «Просто ответьте на вопрос. Прекратите разыгрывать свирепого мачо». «Возможно, я человек излишне эмоциональный», — проговорил Симмонс на сей раз очень тихо, — «человек, подверженный сильным страстям». «Возможно, человек, склонный к насилию», — подсказала Делорм, — «к убийствам». Симмонс какое-то время смотрел на нее, потом покачал головой. «Вы ничего обо мне не знаете», — повторил он. «И, откровенно говоря, мне очень неприятно, что вы не придерживаетесь презумпции невиновности по отношению к своему коллеге». Он подошел к двери и открыл ее. «Я понятия не имею, где сейчас может быть Уинтер. Возможно, вам не понравится мой ответ, детектив, но такова правда. Если она действительно пропала, тогда я буду беспокоиться о ней гораздо больше, чем вы. А если у вас есть еще какие-то вопросы, тогда вам придется подождать, пока я не вызову адвоката».